Правда, в том путешествии ей не нужно было погружаться в мрачные холодные воды. Но она должна переплыть ров, должна. Нужно победить страх перед водой, любовью к Ранду и сыну. Призвав на помощь небеса и собрав в кулак всю свою волю, Лианна шагнула в воду. Холод охватил ее щиколотки, как совсем недавно крепкие веревки. Не давая себе опомниться, она сделала еще шаг и тут же почувствовала, что дно уходит из-под ног. Лианна чуть не закричала от ужаса. Вода сомкнулась над ее телом ледяными пальцами смерти. Девушка отчаянно заработала руками и ногами, стараясь выбраться на поверхность. Холодный воздух несколько отрезвил ее. Лианна успела только один раз вдохнуть полной грудью и опять с головой погрузилась в воду. Господи, как ей хотелось повернуть назад! Но рассудок решил не поддаваться панике. Она вспомнила, как много раз наблюдала за мальчишками из замка, которые с удивительной легкостью плавали и ныряли в реке. Оказавшись второй раз на поверхности, Лианна попыталась воспроизвести их движение. Она изо всех сил забила руками и ногами по воде. Водоросли цеплялись за ее одежду, тянули вниз. Страх охватил Лианну с новой силой. Но она знала, что жизнь Ранда зависит от того, удастся ли ей пересечь ров. Любовь придала Лианне храбрости, заставляя плыть вперед. Наконец, колени девушки коснулись дна на противоположном берегу. Лианна выбралась из воды и в изнеможении упала у стены. По ее щекам текли слезы радости и облегчения. Она все-таки победила свой страх. Вся дрожа от холода, девушка поднялась на ноги и с тревогой посмотрела на стену. О, Боже! А вдруг часовой услышал всплеск воды? Но пока все было спокойно. Лианна осторожно приблизилась к ступенькам, ведущим к северным воротам. Внезапно прямо перед ней возник мужчина. Лианна в ужасе прижалась к стене и замерла. Потом, справившись с первым испугом, выхватила свой кинжал. Лезвие сверкнуло при свете луны. Человек остановился, его зубы заблестели в улыбке. Лианна узнала одного из рыцарей Дофина. «Итак, вы вернулись, баронесса», — спокойно произнес он. Затем, почти небрежным движением, схватил ее руку и сжимал до тех пор, пока кинжал не упал на землю. «Пожалуйста», — взмолилась Лианна, — «пожалуйста, имейте сострадание, сэр». «У меня нет сострадания к английской девке», — прорычал рыцарь, и, прижав девушку к стене, принялся мять ее грудь. «Мокрая туника только подчеркивает ваши прелести, леди!» С этими словами он наклонился и впился в губы Лианны жадным поцелуем. От него невыносимо пахло потом и винным перегаром. Чувствуя отвращение, Лианна отвернулась, силой ударив рыцаря ногой. Он грязно выругался и схватил ее за плечи. «Вы еще пожалеете об этом, баронесса. Жерве имеет на вас определенные виды и каждую ночь говорит об этом своей жене. Он собирается выгнать ее и сделать вас хозяйкой Буалонга. Но думаю, что мне удастся раньше него оценить ваши прелести». Его руки опять стали шарить по телу Лианны. Она отчаянно закричала. И вдруг через плечо рыцаря увидела, что к ним приближаются еще несколько мужчин. Лианна насчитала 9 мрачных фигур. «О, Боже!» — подумала девушка. «Одного я бы еще смогла пережить, но столько!» Почувствовав неладное, рыцарь оглянулся и быстро поднял с земли нож Лианы.